Но кто живет достойно, тот человек благоденствующий и счастливый, а кто живет недостойно, как раз наоборот. Да, не иначе. Следовательно, справедливый счастлив, а несправедливый – это жалкий человек. Пусть так. Но что за прок быть несчастным, иное дело быть счастливым. Как же иначе? Следовательно, чудак ты, Фросимах, несправедливости никогда не может быть выгоднее справедливости. Ну, этим и угощайся, Сократ на бендидиях. Это ты меня угощаешь, Фросимах, раз ты у меня стал таким кротким и перестал сердиться. Впрочем, я еще не вдоволь угостился, но в этом моя вина, а не твоя. Как лакомки, сколько бы чего ни подали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать и его, хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по-моему, и я. Не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же она мудрость и добродетель. А затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость выгоднее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому. Так-то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы. Раз я не знаю, что такое справедливость, я вряд ли узнаю, есть ли у нее достоинство или нет, и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив. Книга вторая. Я думал, что после таких моих слов мне будет уже излишне продолжать беседу. Но оказалось, что это было не более как вступление к ней. Главкон, который никогда ни перед чем не отступает, и сейчас не стерпел отказа Фросимаха от рассуждения и сказал. Справедливость и несправедливость. Продолжение. Сократ, желательно ли тебе, чтобы только казалось, будто ты нас переубедил, или чтобы мы подлинно убедились в том, что быть человеком справедливым в любом случае лучше, чем несправедливым? Я бы, конечно, предпочел подлинно убедить, если бы это от меня зависело. Между тем ты не делаешь того, что тебе желательно. Скажи-ка мне, представляется ли тебе благом то, что для нас приемлемо не ради его последствий, но ценно само по себе? Вроде как, например, радость или какие-нибудь безобидные удовольствия. Они в дальнейшем ни к чему, но они веселят человека. Мне лично оно представляется чем-то именно в таком роде. Далее. А то, что мы чтим и само по себе, и ради его последствий. Например, разумение, зрение, здоровье и все ценное для нас по обеим этим причинам считаешь ли ты благом? Да. А не замечаешь ли ты еще и какого-то третьего вида блага, к которому относятся упражнение тела, пользование больных, лечение и прочие прибыльные занятия? Мы признали бы, что они тягостны, хотя нам и полезны. Вряд ли мы стали бы ими заниматься ради них самих, но они оплачиваются и дают разные другие преимущества. Существует и такой третий вид благ, но что из того? К какому же виду благ ты относишь справедливость? Я-то полагаю, что к самому прекрасному, который и сам по себе, и по своим последствиям должен быть ценен человеку, если тот стремится к счастью. А большинство держится иного взгляда и относит ее к виду тягостному, которому можно предаваться лишь за вознаграждение, ради уважения и славы. Сама же она по себе будто бы настолько трудна, что лучше ее избегать. Я знаю такое мнение. Недаром Фросимах давно уже прицает этот вид блага и превозносит несправедливость, но я, видно, непонятлив. Погоди, выслушай и меня. Вдруг ты со мной согласишься? Фросимах, по-моему, слишком скоро поддался, словно змея, твоему заговору, а я все еще не удовлетворен твоим доказательством как той, так и другой стороны вопроса. Я желаю услышать, что же такое справедливость и несправедливость, и какое они имеют значение, когда сами по себе содержатся в душе человека. А что касается вознаграждения и последствий, это мы оставим в стороне. Вот что я сделаю, если ты не возражаешь. Я снова вернусь к рассуждению Фросимаха. Скажу, во-первых, о том, как представляют себе такие люди справедливость и ее происхождение. Во-вторых, упомяну, что все, кто ее придерживается, делают это против воли, словно это необходимость, а не благо. В-третьих, укажу, что так и надо поступать, потому что, как уверяют, жизнь человека несправедливого много лучше жизни справедливого. Мне-то лично, Сократ, все это представляется совсем не так, но я нахожусь в недоумении. Мне все уши прожужжали и Фросимах, и тысячи других людей. А вот того, что мне хочется, доказательство в защиту справедливости, то есть, что она лучше несправедливости, я как-то ни от кого не слыхал. Мне хочется услыхать похвалу ей самой по себе. Думаю, что в особенности от тебя я могу узнать об этом. Вот почему я нарочно стану хвалить несправедливую жизнь, чтобы тем самым подсказать тебе, каким образом мне хотелось бы услышать от тебя порицание несправедливости и похвалу справедливости. Смотри, согласен ли ты с моим предложением? Вполне. Разве есть для разумного человека что-нибудь более приятное, чем возможность почаще беседовать о таком предмете? Прекрасно. Выслушай же то, о чем я упомянул сперва, а именно в чем состоит справедливость и откуда она берется. Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь. Поэтому, когда люди отведали и того, и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор. Установление закона и получили имя законных и справедливых. Вот каково происхождение и сущность справедливости. Таким образом, она занимает среднее место, ведь творить несправедливость, оставаясь при том безнаказанным, это всего лучше. А терпеть несправедливость, когда ты не в силах отплатить, всего хуже. Справедливость же лежит посреди между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не потому, что она благо, а потому что люди ценят ее из-за своей собственной неспособности творить несправедливость. Никому из тех, кто в силах творить несправедливость, то есть кто доподлинно муж, не придет в голову заключать договоры о недопустимости творить или испытывать несправедливость, разве что он сойдет с ума. Такова, Сократ, или примерно такова, природа справедливости. И вот из-за чего она появилась, согласно этому рассуждению. А что соблюдающие справедливость соблюдают ее из-за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле, это мы всего легче заметим, если мысленно сделаем вот что. Дадим полную волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому, творить все, что ему угодно. И затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы поймаем справедливого человека с поличным. Он готов пойти точно на то же самое, что и несправедливый. Причина тут в своей корысти, которому, как к благу, стремится любая природа. и только с помощью закона насильственно ее заставляют соблюдать надлежащую меру. У людей была бы полнейшая возможность, как я говорю, творить все, что угодно, если бы у них была та способность, которой, как говорят, обладал некогда предок Лида. Он был пастухом и батрачил у тогдашнего правителя Лидии. Как-то раз, при проливном дожде и землетрясении, земля кое-где расселась и образовалась трещина в том месте, где он пас свое стадо. Заметив это, он из любопытства спустился в расселину и увидел там, как рассказывают, разные диковины, между прочим, медного коня, полого и снабженного дверцами. Заглянув внутрь, он увидел мертвеца, на вид больше человеческого роста. На мертвеце не было ничего, только на руке золотой перстень. Пастух снял его и взял себе, а затем вылез наружу. Когда пришла пора пастухам собраться на сходку, как они обычно делали каждый месяц, чтобы отчитаться перед царем о состоянии стада, и он отправился туда, а на руке у него был перстень. Так вот, когда он сидел среди пастухов, случилось ему повернуть перстень камнем к ладони, и только это произошло, он стал невидимкой. И сидевшие рядом с ним говорили о нем уже как об отсутствующем. Он подивился, нащупал снова перстень и повернул его камнем наружу, а чуть повернул, снова стал видимым. Заметив это, пастух начал пробовать, действительно ли перстень обладает таким свойством, и всякий раз получалось, что стоило только повернуть перстень камнем к ладони, он делался невидимым. Когда же он поворачивал его камнем наружу, видимым. Поняв это, он сразу устроил так, что попал в число вестников, посланных к царю, а получив к царю доступ, совратил его жену, вместе с ней напал на него, убил и захватил власть. Если бы было два таких перстня, один на руке у человека справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо полагать, ни один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться справедливым и решительно воздержаться от присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему, хотя и тот, и другой имели бы возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной площади, проникать в дома и сходиться с кем вздумается, убивать, освобождать из заключения кого захочет. Вообще действовать среди людей так, словно он равен Богу. Поступая таким образом, обладатели перстней нисколько не отличались бы друг от друга. Оба они пришли бы к одному и тому же. Вот это и следует признать сильнейшим доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей воле, но лишь по принуждению. Раз каждый человек не считает справедливость саму по себе благом, и где только в состоянии поступать несправедливо, он так и поступает. Ведь всякий человек про себя считает несправедливость гораздо более выгодной, чем справедливость, и считает он это правильно, скажет тот, кто защищает такой взгляд. Если человек, овладевший такой властью, не пожелает когда-либо поступить несправедливо и не притронется к чужому имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени жалким и неразумным, хотя люди станут притворно хвалить его друг перед другом из опасения, как бы самим не пострадать. Вот как обстоит дело. Что же касается самой оценки образа жизни тех, о ком мы говорим, то об этом мы будем в состоянии правильно судить только тогда, когда сопоставим самого справедливого человека и самого несправедливого, в противном же случае нет. В чем же состоит это сопоставление? А вот в чем. У несправедливого человека нами не будет изъято ни одной черты несправедливости, а у справедливого ни одной черты справедливости. Так что и тот, и другой будет у нас доведен в своих привычках до совершенства. Так вот, прежде всего, пусть человек несправедливый действует наподобие искусных мастеров. Умелый кормчий или врач знает, что в его деле невозможно, а что возможно, за одно он принимается, за другое даже не берется. Вдобавок он способен и исправить какой-нибудь свой случайный промах. У человека несправедливого, коль скоро он намерен именно таковым быть, верным приемом в его несправедливых делах должна быть скрытность. Если его поймают, значит он слаб. Ведь крайняя степень несправедливости – это казаться справедливым, не будучи им на самом деле. Таким образом, совершенно несправедливого человека следует наделить совершеннейшей справедливостью, не лишая ее ни одной черточки. Надо допустить, что тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе величайшую славу в области справедливости. Если он в чем и промахнется, он сумеет поправиться. Он красноречив и способен переубедить людей, если раскроется что-нибудь из его несправедливых дел. Он способен также применить насилие, где это требуется, потому что он обладает и мужеством, и силой, да кроме того, приобрел себе друзей и богатство. Представив себе таким несправедливого человека, мы в этом нашем рассуждении противопоставим ему справедливого, то есть человека бесхитростного и благородного, желающего, как сказано у Эсхила, не казаться, а быть хорошим. Показное здесь надо откинуть, ибо если он будет справедливым на показ, ему будут воздаваться почести и преподноситься подарки. Ведь всем будет казаться, что он именно таков, а ради ли справедливости он таков или ради подарков и почестей, будет неясно. Так что все у него следует забрать, оставив ему только справедливость, и сделать его полной противоположностью тому первому человеку. Не совершая низких несправедливостей, пусть прослывет он чрезвычайно несправедливым, чтобы тем самым подвергнуться испытанию на справедливость и доказать, что его не трогает дурная молва и то, что за нею следует. Пусть он неизменно идет своим путем до самой смерти, считаясь несправедливым при жизни, хотя на самом деле он справедлив. И вот когда оба они дойдут до крайнего предела, один справедливости, другой несправедливости, можно будет судить, кто из них счастливее. «Ох, дорогой Главкон, — сказал я, — крепко же ты отшлифовал для нашего суждения, словно статую, каждого из этих двоих людей». «Постарался, как только мог», — отвечал Главкон. «А раз они таковы, то, думаю я, будет уже нетрудно выяснить путем рассуждения, какая жизнь ожидает каждого из них. Надо об этом сказать. Если же выйдет несколько резко, то считай, Сократ, что это говорю не я, а те, кто вместо справедливости восхваляет несправедливость. Они скажут: столь справедливый человек подвергнется бичеванию, пытки на дыбе, на него наложат оковы, выжгут ему глаза, а в конце концов, после всяческих мучений, его посадят на кол, и он узнает, что желательно не быть, а лишь казаться справедливым. Причем выражение Эсхила гораздо правильнее будет применить к человеку несправедливому. Ведь действительно скажут, что человек несправедливый занимается делом не чуждым истины, живет не ради славы, желает не только казаться несправедливым, но на самом деле быть им. Свой ум взрыхлил он бороздой глубокою, произрастают, где решения мудрые. Прежде всего в его руках окажется государственная власть, поскольку он будет казаться справедливым. Затем он возьмет себе жену из какой угодно семьи, станет выдавать своих дочерей за кого ему вздумается, будет завязывать связи и общаться с кем ему угодно, да еще вдобавок из всего этого извлекать выгоду, потому что он ничуть не брезгает несправедливостью. Случится ли ему вступить в частный или в общественный спор, он возьмет верх и одолеет своих врагов. а одолев их, разбогатеет, станет благодетельствовать своим друзьям и преследовать врагов, станет приносить богам обильные и роскошные жертвы и дары, то есть будет чтить богов, да и кого захочет, из людей гораздо лучше, чем человек справедливый. Так что, по всей вероятности, скорее ему, а не человеку справедливому, пристало быть угодным богам. Вот чем Сократ подкрепляется утверждение, что и со стороны богов, и со стороны людей человеку несправедливому уготовано жизнь лучшее, чем справедливому. Когда Главкон кончил, я собрался было с мыслями, чтобы как-то ему возразить, но его брат Адимант обратился ко мне. «Ты, Сократ, конечно, не считаешь, что сказанное решает спорный вопрос. А что такое?» «Упущено самое главное из того, что надо было сказать». «Значит, согласно поговорке, брат, вручай брата, если Главкон что упустил, твое дело помочь ему? А для меня и того, что он сказал, уже достаточно, чтобы оказаться побитым и лишиться возможности помочь справедливости». «Ты говоришь пустое», — сказал Адимант, — «но выслушай еще вот что. Нам надо разобрать и те доводы, которые противоположны сказанному Главконом и в которых одобряется справедливость и порицается несправедливость. Тогда станет яснее, по-моему, намерение Главкона. И отцы, когда говорят и внушают своим сыновьям, что надо быть справедливыми, и все, кто о ком-либо имеет попечение, одобряют не саму справедливость, а зависящую от нее добрую славу, чтобы тому, кто считается справедливым, достались и государственные должности, и выгоды в браке. То есть все то, о чем сейчас упоминал Главкон, говоря о человеке, пользующемся доброй славой, хотя и несправедливым. Более того, эти люди ссылаются и на другие преимущества доброй славы. Они говорят, что те, кто добился благосклонности богов, получают от них блага, которые, как они считают, боги даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт, как Гесиод, да и Гомер тоже. По Гесиоду боги сотворили для праведных дубы. Желуди, чтобы давать с верхушки и мед из средины. Овцы отягчены густорунной шерстью богатой. И много других благ сотворили они в дополнение к этому. Почти то же самое и у Гомера. Ты уподобиться можешь царю беспорочному, страха, Божия полной и многих людей повелитель могучий. Правду творит он в его областях изобильно родится. Рожь, ячмень и пшено тяготеют плодами деревья. Множится скот на полях и кипят многорыбием воды. А Мусей и его сын уделяют праведникам от богов блага еще более прекрасные. В их рассказах, когда праведники сойдут в Аид, их укладывают на ложа, устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что они проводят все остальное время уже в опьянении, с венками на голове. Очевидно, Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель – это вечное опьянение. А согласно другим учениям, награды, даруемые богами, распространяются еще дальше. После человека благочестивого и верного клятвам останутся дети его детей и все его потомство. Вот за что и за другие вещи в этом же роде восхваляют они справедливость, а людей нечестивых и неправедных они погружают в какую-то трясину в Аиде и заставляют носить решетом воду. Таким людям еще при их жизни выпадает дурная слава. То наказание, о котором упоминал Главкон, говоря о людях справедливых, но прослывших несправедливыми, оно-то постигает, как они уверяют, людей несправедливых. Вот и все, что можно об этом сказать. Такова похвала и порицание тем и другим. Кроме того, Сократ, относительно справедливости и несправедливости рассмотри еще и другой вид высказываний, встречающихся и в обыденной речи, и у поэтов. Все в один голос твердят, что рассудительность и справедливость – нечто прекрасное, однако в то же время тягостное и трудное, а быть разнузданным и несправедливым приятно и легко, и только из-за общего мнения и закона это считается постыдным. Говорят, что несправедливые поступки, по большей части, целесообразнее справедливых. Люди легко склоняются к тому, чтобы и в общественной жизни, и в частном быту считать счастливыми и уважать негодяев, если те богатые и вообще влиятельные, и ни во что не ставить и презирать каких-нибудь немощных бедняков, пусть даже и признавая, что они лучше богачей. Из всего этого наиболее удивительны те взгляды, которые высказывают относительно богов и добродетели, будто бы и боги уделяют несчастье и плохую жизнь многим хорошим людям, а противоположным и противоположную участь. Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках проступок. Причем это будет сделано приятным образом посреди празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в такой же степени, как и несправедливому. Они уверяют, что с помощью каких-то заклятий и узелков они склоняют богов к себе на службу, а в подтверждение всего этого приводят свидетельства поэтов, говорящих о доступности зла. Выбор зла в изобилии предоставляется людям очень легко, ровен путь, и обитель его совсем близко, а преддверием доблести пот установлен богами. Да и путь к ней труден и крут. В подтверждении же того, что люди способны склонить богов, ссылаются на Гомера, так как и он сказал, что боги и те умолимы. Но и бессмертных богов благовоньями, кроткой молитвой, вин возлиянием и жиром сжигаемой жертвы смягчает смертный просящий, когда он пред ними виновен и грешен. У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея, потомков, как говорят, Селены и Муз. И по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще жив, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла. Оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинство. Это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают беды. И сколько же такой всякой всячины, дорогой Сократ, утверждается относительно добродетели и порочности, и о том, как они расцениваются у людей и у богов. Что же под впечатлением всего этого делать, скажем мы, душам юношей? Несмотря на свои хорошие природные задатки, они слетаются, словно птицы на приманку, на такие рассказы, и по ним заключают, каким надо быть человеку и какого ему направления придерживаться, чтобы как можно лучше пройти свой жизненный путь. По всей вероятности, юноша задаст самому себе вопрос наподобие Пиндера. «Правда ли взойти мне на вышнюю крепость или обманом и кривдой, и под их защитой провести жизнь?» Судя по этим рассказам, если я справедлив, а меня таковым не считают, пользы мне от этого, как уверяют, не будет никакой, одни только тяготы и явный ущерб. А для человека несправедливого, но снискавшего себе славу справедливого, жизнь, как утверждают, чудесна. Следовательно, раз видимость, как объясняют мне люди мудрые, пересиливает даже истину и служит главным условием благополучия, мне именно на это и следует обратить все свое внимание. Прежде всего, для видимости мне надо как бы оградиться живописным изображением добродетели и под этим прикрытием протащить лисицу премудрого архилоха, ловкую и изворотливую. Но скажет кто-нибудь, нелегко все время скрывать свою порочность. «Да ведь и все великое без труда не дается», — ответим мы ему. «Тем не менее, если мы стремимся к благополучию, приходится идти по тому пути, которым ведут нас эти рассуждения. Чтобы это осталось тайной, мы составим союзы и общества. Существуют также наставники в искусстве убеждать, от них можно заимствовать судейскую премудрость и умение действовать в народных собраниях. Таким образом, мы будем прибегать то к убеждению, то к насилию, так чтобы всегда брать вверх и не подвергаться наказанию. Но, скажут нам от богов-то, невозможно не утаиться, не применить к ним насилие. Тогда, если боги не существуют или если они нисколько не заботятся о человеческих делах, то и нам нечего заботиться о том, чтобы от них утаиться. Если же боги существуют и заботятся о нас, так ведь мы знаем о богах или слышали о них не иначе, как из сказаний и от поэтов, изложивших их родословную. Однако те же самые источники утверждают, что можно богов переубедить, привлекая их на свою сторону жертвами, кроткими молитвами и приношениями. Тут приходится либо верить и в то, и в другое, либо не верить вовсе. Если уж верить, то следует сначала поступить несправедливо, а затем принести жертвы богам за свои несправедливые стяжания. Ведь придерживаясь справедливости, мы правда не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды, которую могла бы нам принести несправедливость. Придерживаться же несправедливости нам выгодно. А что касается наших преступлений и ошибок, так мы настойчивой мольбой переубедим богов и избавимся от наказания. Но ведь в Аиде, скажут нам, либо нас самих, либо детей наших детей ждет кара за наши здешние несправедливые поступки. Однако, друг мой, скажет расчетливый человек, здесь-то и имеют великую силу посвящение в таинство и боги-избавители, и именно этого придерживаются как крупнейшие государства, так и дети богов, ставшие поэтами и божьими пророками. Они указывают, что дело обстоит именно таким образом. На каком же еще основании выбрали бы мы себе справедливость вместо крайней несправедливости? Ведь если мы овладеем несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью, наши действия будут согласны с разумом пред лицом как богов, так и людей и при нашей жизни и после кончины. Вот взгляд, выражаемый большинством выдающихся людей. После всего сказанного, есть ли какая-нибудь возможность, Сократ, чтобы человек, одаренный душевной и телесной силой, обладающий богатством и родовитый, пожелал уважать справедливость, а не рассмеялся бы, слыша, как ее превозносят? Да и тот, кто может опровергнуть все, что мы теперь сказали, и кто вполне убежден, что самое лучшее – это справедливость, даже он будет очень склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без гнева, сознавая, что возмущаться несправедливостью может лишь человек божественный по природе, и воздерживаться от нее может лишь человек, обладающий знанием. А вообще-то никто не придерживается справедливости по доброй воле. Всякий осуждает несправедливость из-за своей робости, старости или какой-либо иной немощи, то есть потому, что он просто не в состоянии ее совершить. Ясно, что это так. Ведь из таких людей первый, кто только войдет в силу, первым же и поступает несправедливо, насколько способен. Причина этому – не что иное, как то, из чего и исходило все это наше рассуждение. И вот как Фросимах, так и я, мы оба скажем тебе, Сократ, следующее. Поразительный ты человек. Сколько бы всех вас ни было, признающих себя почитателями справедливости, Никто, начиная от первых героев, ведь высказывания многих из них сохранились, и вплоть до наших современников никогда не порицал несправедливость и не восхвалял справедливость иначе, как за вытекающие из них славу, почести и дары. А самая справедливость или несправедливость, их действия в душе того, кто ими обладает, хотя бы это таилось и от богов, и от людей, еще никто никогда не подвергал достаточному разбору ни в стихах, ни просто в разговорах. И никто не говорил, что несправедливость – это величайшее зло, какое только может в себе содержать душа, а справедливость – величайшее благо. Если бы вы все с самого начала так говорили и убедили бы нас в этом с юных лет, нам не пришлось бы остерегать друг друга от несправедливых поступков. Каждый был бы своим собственным стражем из опасения, как бы не стать сподвижником величайшего зла, творя несправедливость. Вот что, а быть может и более того, сказал бы Фросимах или кто другой, о справедливости и несправедливости, как мне кажется, грубо извращая их значение. Но я, мне нечего от тебя таить. Горячо желаю услышать от тебя опровержение, оттого-то я и говорю, напрягаясь изо всех сил. Так вот ты в своем ответе и покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе, зло или благо. Мнений же о справедливости и несправедливости не касайся, как это и советовал Главкон. Ведь если ты сохранишь в обоих случаях истинные мнения, а также присовокупишь к ним ложные, то мы скажем, что ты хвалишь несправедливость, но ее видимость, а порицание твое относится не к несправедливости, а к мнению о ней. Получится, что ты советуешь и несправедливому человеку таиться и соглашаться с Фросимахом, что справедливость – это благо другого, что она пригодна сильнейшему, для которого пригодна и целесообразна собственная несправедливость, слабейшему – ненужная. Раз ты признал, что справедливость относится к величайшим благам, которыми стоит обладать и ради проистекающих отсюда последствий, и еще более ради них самих, таковы зрение, слух, разум, здоровье и разные другие блага, подлинные по самой своей природе, а не по мнению людей, то вот эту сторону справедливости ты и отметь похвалой. Скажи, что она сама по себе помогает человеку, если он ее придерживается. Несправедливость же, напротив, вредит. А хвалить то, что справедливость вознаграждается деньгами и славой, ты предоставь другим. Когда именно за это восхваляют справедливость и осуждают несправедливость, превознося славу и награды, или же их порицая, то от остальных людей я это еще могу вынести, но от тебя нет, разве что ты этого потребуешь, потому что ты всю свою жизнь не исследовал ничего другого, кроме этого. Так вот, в своем ответе ты покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе. Все равно, утаилось ли это от богов и людей или нет, и почему одна из них – благо, а другая – зло. Эти слова Адиманта меня тогда особенно порадовали, хотя я и всегда-то восхищался природными задатками его и Главкона. «Вы и впрямь сыновья своего славного родителя», — сказал я. «И неплохо начало элегии, с которой обратился к вам поклонник Главкона, когда вы отличились в сражении под Мегарой. Славного Аристона божественный род, его дети. Это, друзья, по-моему, хорошо. Испытываемое вами состояние вполне божественно, раз вы не держитесь взгляда, будто несправедливость лучше справедливости, хотя в речах и отстаиваете это. Мне кажется, что вы и в самом деле не держитесь такого взгляда. Заключаю так по всему вашему поведению, потому что одним вашим словам я бы не поверил. Но чем больше я вам верю, тем больше недоумеваю, как мне быть, не знаю, чем вам помочь, и признаю свое бессилие. Знаком этого служит мне следующее. Мои доводы против Фросимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость лучше несправедливости, не были вами восприняты. С другой стороны, я не могу не защищать свои взгляды, ведь я боюсь, что нечестиво присутствую при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей, пока ты еще дышишь и в силах подать голос. Самое лучшее – вступиться за нее в меру сил. Тут Главкон и остальные стали просить меня помочь любым способом и не бросать рассуждения, но напротив, тщательно исследовать, что такое справедливость и несправедливость и как обстоит с истинной их полезностью. И я сказал свое мнение. Исследование, которое мы предприняли, дело немаловажное. Оно под силу, как мне кажется, лишь человеку с острым зрением. Мы недостаточно искусны, по-моему, чтобы произвести подобное разыскание. Это все равно, что заставлять людей с не слишком острым зрением читать издали мелко написанные буквы. И вдруг кто-то из них сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее, где-нибудь в надписи большего размера. Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное, а затем разобрать и мелкое, если это одно и то же. «Конечно», — сказал Адимант. «Но какое же сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися справедливости?» «Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы, бывает свойственна отдельному человеку, но бывает, что и целому государству». «Конечно». «А ведь государство больше отдельного человека?» «Больше». Использование государственного опыта для познания частной справедливости.